Глава 4. Влада. «Влада, а давай я лучше мастера вызову, а? Ну не настроены мои руки на такую работу!» Донеслось страдальческое из ванны. Я же с наслаждением лежала на диване и просматривала путевки в жаркие страны. Сама не заметила, как решилась впустить бывшего. Настроение даже поднялось. А все потому, что наверху я заметила подглядывающую мать Вити, которая рассчитывала на что? На то, что я выгоню ее ненаглядного, а после сразу она закатит истерику, чтобы опорочить мое имя перед всем подъездом? А вот не дождетесь. Даже огонь в крови забурлил от такой наглости. А может, на меня так повлияла встреча с Есенией, что в 40 лет не побоялась изменить свою жизнь и уйти в отрыв? Рискнуть многим и наказать наглого изменщика, который обманул ее после 10 лет совместной жизни? В общем, план в голове возник максимально быстро. Витя был приглашен внутрь под его идиотскую улыбку. Он сразу же бросил цветы на стол и полез обниматься, но я остановила его. Сначала полка в ванной. Надо было видеть его лицо. Хотелось верить, что оно сейчас такое же, как у его базарной мамаши, что теперь стояла в подъезде и хлопала глазами, не понимая, что произошло. «Какая такая полка?» — тупо переспросил он. «Которую я тебя 3 года повесить просила. Там недолго. Ты же сам сказал, чтобы я просила, что хочу. Ну вот, я и хочу. Повесь полку в ванной». Кажется, в этот раз я сломала не только систему, но и вообще Витю, самого. Потому что он 20 минут не мог поверить в то, что ему надо сделать что-то руками, а потом еще 20 смотрел ролики в интернете. Я же впервые за все 8 лет наших отношений со спокойной совестью села на диван и включила фильм. Ах да, еще я расщедрилась на доставку. За эти дни без кормления мужика в доме оказалось, что денег у меня на себя остается гораздо больше, чем обычно, и сейчас я с каким-то странным извращенным удовольствием доставала салат с уткой и роллы из ресторанчика неподалеку. Маты и ворчание бывшего на заднем фоне были манной для моих ушей, а на душе присутствовала какая-то легкость. План по дальнейшим действиям сам собой пришел в голову, и вот я уже даже улыбаюсь. Фильм выбрала старенький, но горячо любимый. Про глупенькую на первый взгляд блондинку, которая стала крутым юристом и утерла нос бывшему. Веселое, жизнеутверждающее кино. Сама не заметила, как увлеклась просмотром, и хотя Витя постоянно приходил и спрашивал, где что лежит, я все равно не отрывалась от своего занятия. Интересно же. Он свою пятую точку, когда я словно вьючная лошадь шла из магазина, не поднимал. А зачем я стану делать то же самое? Во мне проснулась бунтарка. Тем не менее, полочка в ванной была повешена, и было заметно, что он даже старался. Я поставила на паузу свой фильм, не торопясь пошла принимать работу. Картина, открывшаяся мне в ванной, была не самой приятной. Вокруг грязь и остатки пыли от сверления, еще и плитку заляпал по бокам. Но полочка висела на совесть на 3 саморезах. Или как там называются эти штуки? Витя стоял весь мокрый, словно марафон пробежал. Уставший, хотя тут дел-то на 1/2 часа максимум. Поймала себя на мысли, что он здесь смотрится как-то глупо, будто бы лишним. Тем не менее, взяла свою волю в кулак. Хотя внутри от такого протеста все еще дрожала и спокойно произнесла. «Спасибо, хорошо вышло. Теперь можешь убрать за собой». У бывшего лицо вытянулось еще сильнее. Ему так никакой косметолог не нужен будет. У нас в клинике было несколько классных специалистов. Они меня регулярно звали, если надо было руку набить, на каких новых препаратах, да испытывать аппаратуру новую. В их профессионализме я не сомневалась, да и подопытной мышкой всегда рада быть. Не на клиентах же первые разы испытывать. Так что, несмотря на некоторую полноту, лицо у меня выглядело свежо. Хотя глаза и выдавали усталость. «В смысле убрать? А ты что будешь делать?» С ноткой возмущения спросил Витя. Я лишь горьковато усмехнулась. «Вот тебе и все, что скажешь». Ненадолго же хватило его запала. Одна единственная полочка практически сломила все сопротивление. Признаться, в моей голове была слабая надежда, что сейчас он мне полку повесит, кран починит, в кровати ламели сломанные заменит, и, может быть, трудотерапия сделает из бывшего человека. Но, судя по всему, надеяться там было не на что. «Ну, Витя, ты же сам намусорил. Можно было подложить газетки, тряпочки подстелить и не разбрасывать все. А я пойду фильм досмотрю». Пожала плечами я. Сбежит или не сбежит от такого теста на профпригодность? Оставалось лишь догадываться. Все же я могла храбриться сколько угодно, но горькая правда заключалась в том, что за дверью у меня хоровод из мужиков не стоял.